Глава 13. «Вы теперь будете пытаться меня убедить в том, что все в порядке?» — кричал мистер Берт. Не потому, что потерял самообладание, хотя и не без этого. Просто ему приходилось повышать голос, чтобы перекрыть орущего, дергающегося на кровати Дума. «Не стану!» — тоже кричала Риза. «И простите, у меня есть дела». «Что? Вы куда?» Берта попытался поймать запястье ведьмы, пока та выходила за дверь, но девушка успела увернуться. «Не надо хватать ведьм, если жизнь дорога», — прошипела брюнетка. «Что?» — закричал Берт. «Все будет окей», — с улыбкой ответила Риза. Свои комиссионные она терять и не хотела. «Главное, не мешайте ему, он и не с таким справлялся». С этими словами Риза вышла за дверь, причем, оказавшись в широком коридоре, успела как раз вовремя, чтобы застать и двух святош, взбегающих по лестнице. Старший из них о фиолетовых обрезках халата, ну или как там этот шарф и называется, сразу выставил перед собой святой знак. Простой деревянный крест с распятым на нем ребенком бы. Риза вздрогнула, но тут же пришла в себя. «И что?» — спросила она. «Вы вообще в курсе о таком понятии, как уважение? Не нужно тыкать меня всякими палками, сначала даже не пригласив на свидание». «Исчадье тьмы», — залепетал старикашка. «Да будешь ты...» «Бла-бла-бла». Риза, сложив пальцы уточкой, несколько раз сжала и разжала их. «Горите в гиене огненной, забито камнями, острижено на лысо и утоплено. Ну или что там ваш древний патриархат себе навыдумывал?» «Прочь с дороги, ведьма!» Святоша сделал очередной шаг вперед. От креста Риза испытывала чувство неудобства. Как от камешка в ботинке или занозы на подушечке пальца. Таких откровенных страстей, которые происходили с более сильными и черными, что ли, магами, как тот же Алекс, ожогов, выжженных на плоти символов веры и прочей жути с ней не происходило. «Спасибо за столь культурное обращение, святой отец». В театральном книгсине расплылась Риза. «Но...» Она выписала пальцами несколько знаков в воздухе, и тени вокруг нее, сгустившись, протянулись из стен руками и ногами. Они сцеплялись в разных, весьма откровенных, извивающихся позах, пока между лестницей и входом в детскую не образовалась стена из клубка спаривающейся плоти. «Не думаю, что у вас есть шансы пройти внутрь и помешать профессору в его деле. Да и вообще, лучше следите за своим подручным, или у него в рясе фонарик спрятан». Старик окинул взглядом зардевшегося парнишку, после чего начал вещать что-то о покаянии и каких-то там молитвах, которые придется прочесть тинейджеру. Риза, приняв позу, от которой большинство мужчин сносило крышу, подмигнула юному святоше, и тот покраснел еще гуще. Фонарик так кажется телескопический. Остается надеяться, что у Алекса получится все решить как можно быстрее. Если в дело пойдет святая вода и молитвы, то долго святоша Риза удерживать не сможет. А если те прорвутся в комнату, то место на кладбище понадобится каждому, кто в данный момент присутствует в доме. «Они уже здесь». «Что? Кто? Здесь? Это где?» «Прячь его». «Прятать? Кого он должен прятать? Куда? Зачем?» «Быстрее, родная, поторопись». «Родная? У него не было родных, только Анастасия и Робин, но и тех уже нет среди живых». «Нет, не надо. Пожалуйста, только не ее». «Ее? Кого ее? И чей это голос? Почему он его знает? Или не знает? Что здесь вообще происходит?» Алекс с жадностью хватал ртом воздух, как недавний утопленник, которому чудом удалось в последнюю секунду вынырнуть на поверхность. Металлический звон все еще гремел в ушах. Сначала Дум счёл, что это из-за странной слуховой галлюцинации, но потом понял, что нет. Просто люлька сделала очередной пируэт. Причем сделала после того, как сражение плюшевой мартышки и трех темных гончих приняли слишком серьезный размах. Настолько серьезный, что снесли половину пути аттракциона. И теперь люлька перелетала с одной части разваливающихся рельс на другую. И так уж повезло, что одна металлическая балка врезалась в лобешник демону и скинула его с груди Алекса. Очухавшись и восстановив в памяти последние несколько секунд, Дум провел ладони по груди. Сухо, крови нет, можно посмотреть. При очном осмотре его тушка также не продемонстрировала дыры в сердце, что, безусловно, радовало. Демон валялся в противоположной части люльки, так что Дум, поднявшись на ноги, не стал тратить время зря и взмахнул рукой. С десяток печатей вспыхнули перед ним, начисто вылизывая не только запас накопителя, но и его собственного резерва. «Отправляйся!» Жуткий металлический скрип, калейдоскоп событий, в котором кислотное небо менялось местами с землёй, укрытой столь же кислотными лужами, после чего тупая боль в груди. Из лёгких разом выбило воздух. Дум, выброшенный на берег рыбой, молча открывал и закрывал рот. Перед глазами вся рябила. Кажется, падали остатки горок, погребая под собой и тёмных гончих, и мегамартышку. Часть конструкции разлетелась градом по лагерю, а несколько вагончиков прикончили меланхоличного зомби-билетёра. Жаль бедолагу. Что до Алекса, то упав с нескольких метров высоты, проехавшись по асфальту на огромной скорости, он оказался ещё и придавлен кусками раскуроченного вагончика. Весь в крови с явно сломанными рёбрами, как минимум двумя, он оказался практически без магии. Глупая ошибка. «Рози!» — вдруг услышал он свой собственный голос. «Помоги мне, Рози!» А затем увидел, как он сам, Алекса Дум, ковылял, придерживая кровавленный бок, в сторону полицейской будки. «Всё закончилось, Рози!» «Проклятие! Да этому демону Оскар можно было хоть сейчас вручать!» «Ты можешь выходить! Рози, мне очень нужна твоя помощь! Демона я победил, но сам, кажется...» «Нет, нет, девочка не настолько глупая, чтобы поддаться на столь явный улов!» «Дядя супергерой?» — донеслось из будки. «Это ты?» Демон на мгновение повернулся к неспособному даже языком пошевелить Алексу. Он подмигнул ему, после чего, состроив скорбную мину, полную боли и страданий, повернулся обратно к Розе. «Да, маленькая, это я. Прошу, помоги мне». «Конечно, сейчас». Показался край замызганного платья. Алекс вздохнул. Остаток магии он влил не в заклинание, которое не смогло бы остановить твари, а в свой голос, внутренний голос. «Миссис Берт», — прошептал он. «Вы слышите меня, миссис Берт?» Конечно, она его слышала. В реальности они в данный момент были едины. Она держала свою дочь за руку. А что для матери может быть крепче связи, чем рука ребёнка? «Профессор?» — донеслось, как из тумана. «Это вы?» «Да, миссис Берт». «Где я? Что происходит? Здесь так темно». «Слушайте мой голос, миссис Берт. Ваша дочь в смертельной опасности». «Дочь? У меня есть дочь?» «Проклятие! Её душа слишком ослабла. Физическая память почти не соприкасается с духовной, но... должно получиться, иначе им всем крышка». «Роза, что с ней, профессор?» «Мне нужна ваша помощь, миссис Берт». Алекс не мог терять время. «Чтобы спасти Розу, мне нужна ваша помощь». «Моя помощь? Боже, как здесь темно. Чем я могу помочь?» «Ваша любовь, миссис Берт. Любовь матери к дочери. Этого демон не вынесет». «Я не понимаю». «Позвольте мне использовать её». «Но как?» «Просто мысленно дайте разрешение и...» «Способная женщина. Может, из неё вышел бы хороший целитель, но...» Алекс, почувствовав, как чужая магия, куда более могущественная, чем любые заклинания и ритуалы, становится для него податливой глиной, сделал самое простое, что мог. Просто позволил ей пролиться внутрь этого адского парка. Но никто этого уже не узнает».